Глава 46. Фалдара. Местность вокруг путевых врат перекатывалась поросшими лесом холмами, но подле самих ворот не было никаких признаков угирской рощи. Большинство деревьев торчали серыми, царапающими небо скелетами. Вечно зеленых деревьев, что пятнами виднелись меж голых стволов, оказалось еще меньше, чем привык Ранд, и их покрывало больше бурой хвои и листвы, чем раньше. Об окружающем пейзаже Лойл не обмолвился ни словечком, лишь печально покачал головой. «Так же мертво, как и в проклятых землях», — сказала, хмурясь, Найниф. Эгвейн куталась в плащ и дрожала. «По крайней мере, оттуда мы выбрались», — сказал Перрин, а Мэтт добавил. «Выбраться-то выбрались, только вот куда?» «Шайнар», — сказал им Лан. «Мы в пограничных землях». Суровый голос стража прозвучал так, будто он говорил о доме, почти о доме. Ранд, ежась от холода, подтянул плащ. «Пограничные земли. Тогда недалеко и запустение. Запустение. Око мира. И то, к чему они шли». «Мы недалеко от Фалдара», — сказала Морейн. «Всего в нескольких милях». Над верхушками деревьев к северу и востоку от отряда темнели на фоне утреннего неба высокие башни. Пока путники скакали, башни часто исчезали между холмами и перелесками, а потом вновь появлялись на виду, когда отряд поднимался на холм повыше. Ранд заметил деревья, расколотые, как от удара молнии. «Холод», — ответил Лан на его вопрос. «Иногда морозы зимой здесь так жестоки, что сок в стволах замерзает, и деревья лопаются. Бывают ночи, когда треск стоит, как от фейерверка, а ветер столь пронизывающе холоден, что кажется, будто и вы сами вот-вот разлетитесь вдребезги. Прошедшая зима была обычной, и не более того». Ранд покачал головой. «Деревья лопаются? И это обычной зимой? На что же должна походить такая зима? Наверняка ему и не вообразить». «Кто говорит, что зима прошла?» — сказал Мэтт, клацая зубами. «А вот это прекрасная весна, овечий пастух», — сказал Лан. «Прекрасная весна, чтобы остаться в живых. Но коли тебе хочется тепла, что ж, в запустении будет жарко». Мэтт тихо пробормотал. «Кровь и пепел! Кровь и проклятый пепел!» Ранд едва слышал Мэтта, но говорил тот искренне. Стали попадаться фермы, но, хотя стоял уже полдень, время обеденное, из высоких каменных труб дым не поднимался, поля и луга пусты, ни людей, ни скотины, хотя иногда путники подмечали оставленный плуг или повозку, словно в любую минуту сюда мог вернуться хозяин. У одной фермы возле дороги во дворе скребся одинокий цыпленок. Дверь сарая болтала ветром, другая створка со сломанной петлей висела, перекосившись. Высокий дом, непривычный для глаз двуреченца Ранда, крытый крупной дранкой с остроконьковой крышей, доходящей почти до земли, стоял тих и безмолвен. Полаять на путников не вышло ни одной собаки. Посередине скотного двора валялась коса, рядом с колодцем громоздилась куча корзин. Морейн хмуро оглядела ферму, потом отпустила поводья Алдип, и белая кобыла ускорила шаг. Двуреченцы сбились в кучку вместе с Лойлом позади Айс-Седай и стража. Ранд все качал головой. Он и вообразить не мог, чтобы тут хоть что-нибудь росло. Но ведь он и пути представить себе не мог. Даже теперь, когда он прошел через них, все равно не мог. «По-моему, этого она не ожидала», — тихо сказала Найниф, обведя рукой все увиденные ими опустевшие фермы. «Куда они все подевались?» — произнесла Эгвейн. «И почему? Надолго же они не уйдут?» «С чего ты взяла?» — спросил Мэтт. «По виду той амбарной двери их тут всю зиму и в помине не было». Найниф и Эгвейн воззрились на него, как на непроходимого тупицу. «Занавески на окнах», — терпеливо объяснил Эгвейн. Они слишком светлые для зимних занавесок даже здесь. В такой холод ни одна женщина не повесила бы такие больше, чем неделю или две назад, а то и меньше. Мудрая кивнула. «Занавески!» — хохотнул Перрин. Он тут же стер с лица усмешку, едва обе женщины глянули на него. «Ну, с вами я согласен. На той косе мало ржавчины, как раз за неделю под открытым небом наросло. Ты бы мог заметить это, Мэтт, даже если проглядел занавески». Ранд бросил искоса взгляд на Перрина, стараясь не особенно в него всматриваться. Глаза у него были зорче, чем у Перрина, или так было тогда, когда они вместе охотились на кроликов, но он не разглядел лезвие косы настолько хорошо, чтобы заметить какую-то ржавчину. «Мне на самом-то деле все равно, куда они все ушли», — пробурчал Мэтт. «Мне просто хочется найти местечко с очагом. И поскорее». «Но почему они ушли?» — спросил Ранд самого себя. «Не так далеко запустение. Запустение, где исчезающие троллоки, те, что не отправились ловить их в Андор. Запустение, куда направлялся отряд». Ранд повысил голос, чтобы услышали те, кто скакал рядом с ним. «Найниф, может быть, вам с Эгвейн не нужно идти с нами к Оку?» Обе женщины посмотрели на него так, будто он нес полную чушь. Но Ранд должен был попытаться отговорить Найниф и Эгвейн, именно теперь, когда запустение так близко. «Может, вам не стоит оставаться с нами? Морей не говорила, что вы должны идти. И ты, Лойл, вы могли бы остаться в Тарвалоне. Наверняка туда будет купеческий караван, или же готов поспорить Морейн посредством нанять экипаж. Когда все кончится, мы встретимся в Тарвалоне. Таверен!» Вздох Лойла прогрохотал, словно отдаленный гром у горизонта. «Ты свиваешь жизни вокруг себя, Ранд Алтор. Ты и твои друзья. Ваша судьба избирает наши судьбы». Огир пожал плечами, и вдруг широкая ухмылка рассекла его лицо. «Кроме того, это будет нечто особенное — повстречать зеленого человека. Старейшина Хаман вечно толковал о своей встрече с зеленым человеком, как и мой отец, как и большинство старейшин». «Столь многие?» — сказал Перрин. «Предания говорят, зеленого человека найти непросто, и никому не удавалось встретить его дважды». «Да, дважды нет», — согласился Лойл. «Но я-то никогда не встречался с ним, да и из вас никто. Судя по всему, Огир он избегает не в той степени, в какой сторонится вас, людей. Он так много знает о деревьях. Даже песни древ помнит». Ранд сказал, «Вообще-то я стараюсь объяснить, что мудрая оборвала его. Она говорит, что Эгвейн и я тоже часть узора. Все сплетается с вами троими. И если верить ей, тут что-то связано со способом, которым ткется кусок узора, и это может остановить темного. И, боюсь, в этом я ей верю. Слишком многое случилось, чтобы не верить. Но если мы с Эгвейн уйдем, что тогда мы изменим в узоре?» «Я всего лишь пытался...» Вновь Найниф резко перебила его. «Я знаю, что ты пытался сделать». Она смотрела на него до тех пор, пока он не заерзал смущенно в седле, потом ее лицо смягчилось. «Я знаю, что ты пытался сделать, Ранд. Мне мало нравится любая из Айс Седай, а это менее всего. У меня мало желания отправляться в запустение, но меньше всего любви я испытываю к отцу лжи. Если вы, мальчики, если вы, мужчины, делаете то, что должно быть сделано, когда вам хочется этого менее всего прочего, то почему вы считаете, что сама я способна на меньшее? Или Эгвейн?» Ответа на них, казалось, и не ждала. Подобрав поводья, она хмуро поглядела на скачущую впереди Айс Седай. «Хотела бы я знать, скоро ли она намерена добраться до этого самого Фалдора? Или считает, что мы проведем ночь вот тут?» Когда она рысцой пустила лошадь за Мурейн, Мэтт сказал: «Она назвала нас мужчинами. Вроде только вчера говорила, что нас нельзя отпускать от подола, а теперь называет нас мужчинами. Тебя и сейчас вряд ли можно отпускать от материнского подола, — заметила Эгвейн, но Ранду не казалось, что она говорит искренне. Девушка подвела Беллу поближе к гнедому и тихо, чтобы никто не слышал, хотя Мэтт явно и старался подслушать, не глядя на Ранда, сказала: «С Айрамом я лишь танцевала, Ранд. Ты же не будешь обижаться на меня из-за того, что я танцевала с кем-то, кого больше никогда не увижу?» «Не буду», — сказал ей Ранд. «Почему она заговорила об этом сейчас?» «Конечно же, не буду». Но вдруг Ранду припомнились слова, сказанные в Барлоне Мин. Ему показалось, будто это произошло сотню лет тому назад. «Она не для тебя, и ты не для нее. Не так, как вам обоим хочется». Город Фалдара был построен на еще более высоких холмах, чем те, что обступали его. Он вовсе не был таким громадным, как Кеймлин, но стена, окружавшая его высотой, не уступала кеймлинской. На целую милю перед этой стеной земля была очищена от всего, что росло выше травы, да и та оказалась низко подстриженной. Никто и ничто не могло подобраться незамеченным стражниками со многих укрепленных башен. И если на стенах Кеймлина лежал явственный отпечаток изящества, то строителей Фалдара вовсе не интересовало, сочтет ли кто-нибудь их стены красивыми. Серый камень суровой неумолимостью заявлял, что существует он с одной единственной целью — сдерживать натиск, служить преградой. Вымпелы на верхушках укреплений полоскались на ветру, отчего устремившийся вниз черный ястреб Шайнара на стягах будто облетал стены. Лан отбросил капюшон своего плаща и, несмотря на холод, жестом приказал остальным поступить так же. Морейн свой капюшон уже опустила. «Таков закон в Шайнаре», — сказал страж, — «и повсюду в пограничных землях. Никто не скрывает лица в пределах городских стен». «Они все такие красивые?» — засмеялся Мэтт. «Получеловеку не скрыться со своим лицом. Выстави он его на обозрение», — ответил страж равнодушным голосом. Ухмылка вмиг исчезла с лица Ранда. Мэтт торопливо сдернул капюшон. Высокие окованные темным железом ворота были открыты, но на страже стояла дюжина латников в золотисто-желтых накидках сюрко с изображением черного ястреба. Рукояти длинных мечей торчали над плечами, а с пояса у каждого свисали булава или топор или широкий меч. Неподалеку были привязаны лошади, выглядящие гротескно, в стальных конских доспехах, закрывающих грудь, шею, голову животного, с пиками у стремени, готовые в любой момент к скачке. Стражники ничего не сделали, чтобы остановить Лана, Морейн и их спутников. Наоборот, они махали им руками и радостно приветствовали всех. «Дайшан!» — выкрикнул один стражник, потрясая кулаками в стальных латных рукавицах над головой, когда отряд проезжал мимо. «Дайшан!» Многие другие кричали «Слава строителям!» и «Кисерайти ваншо!» Лойл выглядел удивленным. Затем широкая улыбка разрезала его лицо, и он помахал стражникам. Один солдат пробежал немного рядом с конем Лана, ничуть не отягощенный весом своей брони. «Вновь взлетит золотой журавль! Дайшан! Мир тебе, Раган!» Все, что сказал страж, и человек отстал. Лан помахал стражникам в ответ, но лицо у него посуровило вдруг еще больше. Отряд ехал по мощенным булыжникам улицам, забитым людьми и повозками, и Ранд обеспокоенно хмурился. Фалдара буквально трещал по швам, но люди здесь ничем не походили ни на охваченные страстным нетерпением толпы Кеймлина, что наслаждались великолепием города, даже ссорясь по пустякам, ни на беспорядочное людское коловращение Байрлона. Заполнившие город люди, стоящие чуть ли не щека к щеке, провожали проезжающий мимо них отряд свинцово-тяжелым взглядом, лица их не выражали ничего. Телеги и фургоны громоздились в каждом проулке и на половине улиц в беспорядке, загруженные всяким домашним скарбом, мебелью, резными сундуками, набитыми так, что одежда чуть ли не вылезала из них. Наверху всего сидели ребятишки. Взрослые держали младших повыше, где за ними можно было приглядывать и откуда они не могли убежать даже, чтобы поиграть. Дети казались молчаливее отцов и матерей в их огромных потрясенных глазах, больше загнанности. В углах и щелях между фургонами стояли в импровизированных загонах вплотную мохнатые коровы, телята и свиньи с черными пятнами на боках. Клетки с квохчущими курами и гогочущими утками и гусями вполне восполняли молчание людей. Теперь Ранд понял, куда подевались все фермеры. Лан направлялся к крепости в центре города, массивной каменной громаде на вершине самого высокого холма. Сухой ров, глубокий и широкий, дно которого щетинилось лесом, стальных пик высотой в человеческий рост и острых, как бритва, окружал высящие стены цитадели. Если город падет, здесь будет последний рубеж обороны. С одной из привратных башен отряд окликнул закованный в броню человек. «Добро пожаловать, Дайшан!» Другой крикнул во внутренний дворик крепости. «Золотой журавль! Золотой журавль!» Копыта пробарабанили по тяжелым балкам опущенного подъемного моста. Отряд пересек ров и проехал под остриями прочной опускной решетки. Сразу же за воротами Лан спрыгнул с седла и взял Мандарба под устцы, знаком велев спешиться остальным. Первый внутренний двор, огромный квадрат, мощенный большими каменными плитами, был окружен зубчатыми стенами и башнями, такими же мощными, как и на внешней стене. Хоть и большой, двор казался столь же забитым людьми, как и улицы, и тут царила такая же суматоха, пусть и упорядоченная. Повсюду солдаты в доспехах и лошади в броне. У полудюжины кузниц, расположившихся во дворе, звенели молоты, а от больших мехов, с которыми управлялись подвое мужчин в кожаных фартуках, доносилось гудение пламени в горнах. Постоянный ручеек мальчишек-подручных с только что изготовленными подковами бежал к ковочным кузнецам. Мастера-оружейники резали стрелы, и едва успевали они наполнить корзины, как их уносили, заменяя пустыми. К отряду бегом явились конюхи в ливреях, энергичные и улыбающиеся, в черно-золотых куртках. Ранд торопливо отвязал от седла свои пожитки и передал Гнедова одному из грумов, когда человек в пластинчато-кольчужных доспехах и коже церемонно поклонился гостям. Поверх доспехов на нем был ярко-желтый, отороченный красным плащ с черным ястребом на груди, и желтый сюрко с изображением серой совы. Непокрытая голова его была гладко выбрита, за исключением пучка волос, перехваченного кожаным шнурком. — Давно вас не было, Морейн Седай. Рад видеть вас, Дайшан. — Очень рад. Он поклонился вновь, теперь уже Лойлу, и тихо произнес: — Слава строителям! — Кисерай Тиваншо. — Я недостоин, — церемонно ответил Лойл, — и работа мала. — Цингу Машоба. — Вы удостаиваете нас чести, строитель, — сказал мужчина. — Кисерай Тиваншо. Он вновь повернулся к Лану. — Как только увидели, что вы подъезжаете, Дайшан, лорду Агельмару сразу же сообщили. Он ждет вас. Сюда, пожалуйста. Когда все последовали за ним вглубь крепости, по продуваемым сквозняками каменным коридорам, завешенным многоцветными гобеленами и длинными шелковыми занавесями, с охотничьими сценами и картинами сражений, мужчина в доспехах продолжил. — Я рад, что до вас дошел призыв, Дайшан. Вы опять поднимете стяг золотого журавля? В стылых коридорах не было ничего лишнего, не считая драпировок на стенах, да и на тех немногие изображения передавали смысл скупыми линиями, хотя и в ярких красках. — Дела и в самом деле так плохи, как кажутся, Ингтар? — негромко спросил Лан. Ран подумал, не подергиваются ли его собственные уши на манер Лойловых. Хохолок мужчины дрогнул, когда Ингтар покачал головой, но Прежде чем напустить на лицо ухмылку, он помялся пару мгновений. «Дела всегда не так плохи, как кажутся, Дайшан. В этом году немного хуже, чем обычно, вот и все. Набеги продолжались всю зиму, даже в самые жестокие морозы. Но вдоль границы налеты везде одинаковые, ни лучше, ни хуже. Они по-прежнему приходят по ночам, но чего можно ждать весной, если это можно назвать весной? Из запустения возвращаются разведчики, те, кто сумел вернуться с новостями о троллочьих лагерях. Все время свежие вести о все растущем числе биваков. Но мы встретим их у Тарвиного ущелья, Дайшан, и прогоним, как делали всегда». «Конечно», — сказал Лан, но уверенности в голосе у него не было. Усмешка Ингтара исчезла, но тут же вернулась. Молча он проводил всех в кабинет лорда Агельмара, затем сослался на груз срочных дел и ушел. Кабинет лорда Агельмара, как и все помещения в крепости, нес на себе печать практичности, сугубой утилитарности. В наружной стене бойницы, на толстой, скрепленной железными полосами двери с собственными амбразурами для стрельбы тяжелый засов, здесь висел лишь один гобелен. На нем, закрывавшем всю стену, были изображены люди в таких же доспехах, как у солдат Фалдара, сражающиеся на горном перевале с мурдраалами и троллоками. В комнате были только стул, сундук и несколько стульев, не считая двух стоек у стены, последние, как и гобелены, привлекли взор Ранда. На одной — двуручный меч, длиной больше человеческого роста, и более привычный широкий меч, ниже, усеянная шипами булава и длинный в форме бумажного змея щит с тремя лисицами на поле. На другой висел полный и подготовленный к бою комплект доспехов, увенчанный гребнем шлем с решетчатым забралом над двойной кольчужной бармицей. Кольчужная байдана с разрезом на подоле для езды верхом, кожаная нижняя рубашка, гладкая от постоянного ношения. Нагрудник, стальные латные рукавицы, наколенники и налокотники, оплечья, поножи и наручи. Даже здесь... Сердце цитадели, оружие и доспехи выглядели так, будто в любой момент они готовы в дело. Как и мебель, оружие и доспехи были просто и незатейливо украшены золотом. Когда вошли путники, Агельмар поднялся и обошел вокруг стола с разбросанными на нем картами, связками бумаг, перьями в чернильницах. На первый взгляд Агельмар казался слишком мирным для этой комнаты. В голубом бархатном кафтане с высоким широким воротником и... в мягких кожаных сапогах, но, приглядевшись, Ранд понял, что ошибался. Как у всех воинов, голова Агельмара была выбрита, за исключением хохолка, который был чистого белого цвета. Лицо его, как и лицо Лана, отличало суровость, единственно у уголков глаз виднелись морщинки, и его глаза походили на бурый камень, хотя сейчас в них светилась улыбка. — Мир, но рад видеть тебя, Дайшан, — сказал лорд Фалдара. «И вас, Морейн Айседай, возможно, даже больше. Ваше присутствие согревает меня, Айседай. Нинте каличайне, но дамисита Агельмар Дайшан», — церемонно ответила Морейн. Но тон ее говорил, что они старые друзья. «Ваш радушный прием согревает меня, лорд Агельмар». «Кодоме калични гани айседай хей». «Для айседай здесь всегда радушный прием». Он повернулся к Лойлу. «Вы далеко оказались от Стейдинга, Огир, но вы оказали честь Фардала своим присутствием, вечная слава строителям. Кисерай ти ваншо хей». «Я недостоин», — сказал, кланяясь Лойл. «Это вы оказываете мне честь». Он бросал взгляды на холодно непреклонные каменные стены и, казалось, боролся с собой. Ранд был рад, что Огир сумел воздержаться от дальнейших замечаний. Безмолвно появились слуги в черно-золотом, в мягких туфлях. Одни из них принесли на серебряных подносах сложенные полотенца, влажные и горячие. Ими путники вытерли дорожную пыль с рук и лиц. Другие слуги подали подогретое с пряностями вино и серебряные вазы с сушеными сливами и абрикосами. Лорд Агельмар распорядился о комнатах и ванне для гостей. «От Тарвалона дорога далека», — сказал он. «Вы, должно быть, устали. Короткая дорога по пути, которым мы прошли», — сказал ему Лан. «Но устали больше, чем от долгой поездки». Агельмар выглядел озадаченным, когда страж не прибавил ни слова, но просто сказал: «Несколько дней отдыха вернут вам бодрость духа». «Я прошу вас приюта на одну ночь, лорд Агельмар», — сказала Морейн, — «для нас и наших лошадей. И свежих припасов утром, если вы сможете поделиться с нами. Боюсь, нам нужно покинуть вас завтра рано утром». Агельмар нахмурился. «Но я полагал...» «Морейн, седай. У меня нет права на такую просьбу, но вы бы стоили тысячи воинов в Тарвиновом ущелье. И вы, Дайшан, придет тысяча человек, когда услышит, что золотой журавль вновь в полете». «Семь башен разрушены», — хрипло сказал Лан. «И Малкир мертва. Малое число ее народа спаслось, рассеянное по лику земли. Я — страж Агельмар, присягнувший пламени Тарвалона, и я связан с запустением. Разумеется, Лан, разумеется. Но наверняка задержка в несколько дней, самое большее — несколько недель, ничего не изменит. Ты нужен нам, ты и Морейн Седай». Морейн взяла у одного из слуг серебряный кубок. «Похоже, Ингтар считает, что вы отобьете это нападение, как отразили за эти годы многие другие». «Ай, Седай», — скривился Агельмар. «Если бы Ингтару пришлось скакать к Тарвинову ущелью в одиночку, то он готов проскакать всю дорогу, объявляя, что троллоков вновь отбросит. У него достанет гордости поверить, что он может свершить это в одиночку». «Он не столь самонадеян, как вы думаете, Агельмар, по крайней мере, на этот раз». Страж держал в руке кубок, но не пил. «Насколько плохи дела?» Агельмар помолчал, вытащил карту из груды бумаг на столе. Мгновение он смотрел на карту невидящими глазами, затем бросил ее обратно. «Когда мы поскачем к ущелью», — тихо произнес он, — «беженцев и горожан отправят на юг, Фалморан. Вероятно, столица сможет выстоять. Мир должна выстоять. Что-то же должно выстоять». «Так плохо?» — спросил Лан. И Агельмар устало кивнул.